Глава 10. Рейслин стоял в лаборатории, опираясь на посох Магиуса. Свет навершия погас, и Архимаг остался в темноте, такой же густой, как нетронутая пыль, покрывающий пол, магические книги, кресло и опущенный тяжелый бархатный занавес. Тишина была почти так же глубока, как и тьма. Рейслин, затаив дыхание, прислушивался, но никто не тревожил ее. Ни крыса, ни летучая мышь, ни паук, потому что ни одно живое существо не осмеливалось приблизиться к лаборатории, охраняемой теми, чья стража будет длиться до скончания мира и даже дольше. Рейслину казалось, что он слышит звуки оседающей пыли и текущего времени. Устало вздохнув, Архимаг поднял голову, вгляделся во тьму и разорвал многовековое молчание. «Я сделал то, что ты хотел!» — прокричал он. «Доволен?» Ответа не было. Только мягко перемещалась пыль в вечной ночи. «Нет», — пробормотал Рейслин, — «ты меня не слышишь. И это даже очень хорошо. Ты не подумал, Даламар, что, вызывая мою иллюзию для своей цели, ты призовешь и меня?» «О нет, ученик», — горько улыбнулся Архимаг, — «не гордись собой. Ты хорош, но не настолько. Не твоя магия пробудила меня от долгого сна. Было что-то еще». Он пытался припомнить. «Что я сказал юноше? Тень в моем сознании?» «Да, именно так». «Ах, Даламар, счастливчик!» — покачал головой Рейслин, и темнота на мгновение осветилась блеском золотистых глаз, горевших собственным пламенем. «Если бы он был таким, как я, ты оказался бы в печальном положении, темный эльф. Через него я мог бы вернуться. Но раз его сострадание и любовь освободили меня из тьмы, куда я бросил себя, они связывают меня по-прежнему». Свет глаз померк, и тьма вернулась. Рейслин вздохнул. «Но все хорошо», — прошептал он, прижавшись лбом к древку посоха. «Я устал, очень устал, и хочу лишь вернуться ко сну». Легкими шагами, не оставлявшими следов в пыли, Архимаг подошел к занавесу. Коснувшись бархата, он оглядел лабораторию зрением памяти, которому не могла помешать никакая тьма. «Я лишь хочу, чтобы вы знали!» — крикнул Рейслин. «Я сделал это не для вас, маги, не для Конклава и не для брата! У меня был последний долг в жизни, и теперь я его заплатил. Я могу уснуть спокойно». В темноте Архимаг не видел посоха, на который опирался, но это ему было и не нужно. Он знал каждую пять деревянного древка, малейшую царапинку и щербинку на его поверхности. Рейслин любовно погладил посох. Тонкие пальцы пробежали по драконьей лапе и по каждой грани холодного темного кристалла, зажатого в ней. Глаза Архимага устремились во тьму, в будущее, которое промелькнуло перед ним светом черной луны. «Он будет велик в искусстве», — сказал Рейслин с тихой гордостью. «Величайший из всех живших. Он принесет честь и славу нашему делу. Благодаря ему магия будет жить и процветать в мире». Голос Архимага угасал. «Все счастье и радость в моей жизни, Полин, мне дала магия. Для твоей магии я дарю тебе...» Рейслин прижался щекой к гладкому древку, а затем магическим словом отшвырнул посох прочь. Тот исчез, поглощенный бесконечной ночью. Голова Архимага устало склонилась. Он положил руку на занавес и погрузился в сон, слившись воедино с тьмой, безмолвием и пылью.